Евгений Марысаев. Повесть о белой медведице. Издательство «Детская литература», Москва, 1981 год. Читает Саша Жукова. Первое. Теперь главным хищником в Арктике стал человек. Ричард Перри, английский писатель. Дух предков, экзотика. Да нынче эти понятия цента не стоят. Вот кретин, зябко кутаясь в кухлянку и едва удерживаясь на нарте, ругал себя последними словами Роберт Грей. А мог бы, как в прошлом году, вместо этого дурацкого вояжа так славно понежиться на Средиземноморском побережье. Будь проклята та вечеринка и та пьяная компания. На той проклятой вечеринке Роберт Грей, преуспевающий 40-летний бизнесмен из штата Род-Айленд, хватив лишнего, поклялся своим друзьям, что к зиме его квартиру будет украшать вторая шкура белого медведя. В нем, Роберте, видите ли, ниже дух и зов деда, пионера освоения канадской Арктики в начале столетия. Вытертая шкура белого медведя, добытая дедом, до сих пор лежит на паркете гостиной Роберта Грея. Едва ли бы он отправился в столь дальнюю дорогу ради той хмельной клятвы, данной друзьям. В Канаде его ждали служебные дела. Всадить пулю зверю из дедовского винчестера, непременно из винчестера деда. Роберт Грей намеревался как бы мимоходом по пути. Натягивая по стромке, собаки сгрудились в кучу. Обернувшись, американец увидел, что эскимос работает остолом, тормозом нарты. Упряжка остановилась. Умаявшиеся псы улеглись в снегу. Что остановились? Полозья, однако, мазать надо, шибко скрипят, ответил одетый с ног до головы в меховое эскимос. Скуластое лицо его с глазами-щелками, вдоль и поперек пропаханное давнишней оспой, было озабочено. Роберт Грей спрыгнул на снег. Хотел было сделать короткую пробежку, чтобы немного согреться. Но собаки тотчас со злобным лаем устремились за ним. Когда ездовые псы в упряжке, в них вселяется сам сатана. Все движущееся они стремятся нагнать и разорвать в клочья. Свистящий удар эскимосского хлыста остановил собак, и американец увернулся от беспощадных клыков. Отбросив хлыст, эскимос перевернул нарту вместе с увязанными на ней вещами, извлек из-под кухлянки полиэтиленовую флягу с водой и кусок медвежьей шкуры. Обильно смачивая шкуру, он принялся водить ею по полозьям. Мороз мгновенно превращал воду в лед, а обледеневшие полозья легче скользят по снегу. Роберт Грей тоже залез под кухлянку и достал из кармана куртки пузырек с одеколоном. Тщательно протер им лицо, особенно ноздри и губы, разбрызгал на мех, соприкасающийся со щеками. У этих неандертальцев поголовный туберкулез. «Для полной экзотики еще не хватает ему наглотаться палочек Коха. А раньше, говорят, эскимосы не знали, что такое чахотка и другие серьезные недуги». Роберт Грей ухмыльнулся. Он вспомнил рассказ хозяина кабачка здесь, в глухом селении Арктики. На каком-то дурацком сборище, посвященном жизни коренного населения Америки, подкупленный эскимосский вождь изрек с трибуны: «Белый человек принес им, туземцам, цивилизацию». Верно, если под цивилизацией понимать туберкулез и алкоголизм. Роберт Грей с тоской огляделся вокруг. Коротенький, с птичий нос, арктический денек поздней осени, едва проклюнувшись на востоке, быстро оттаял. Куда ни глянь, торосы, беспорядочное нагромождение пакового многолетнего льда. Подсвеченные солнцем льдины горели и оранжевым, и зеленым, и синим, и желтым чистым пламенем. И казалось, что это кто-то огромный, сказочно щедрый, раскидал в белом безмолвии самородные камни. Но американца мало трогали волшебные виды. Он хотел добыть белого медведя и шел к заветной цели с завидной настойчивостью, большим терпением. Раньше было просто: приезжай на Аляску, гони доллары, нанимай легкий самолет с пилотом и бей медведя с воздуха. Безопасно и удобно, хотя и недешево. В 1972 году общество охраны животных, черт бы его подрал, добилось от правительства запрета на охоту с применением самолетов. В Канаде бить медведя белому человеку вообще воспрещалось. Лицензии на отстрел выдавались только туземцам. Туземец имел право продать лицензию охотнику-спортсмену. И этим не замедлил воспользоваться Роберт Грей. На побережье моря Бофорта, в забытом богом и дьяволом эскимосском селении, он без труда отыскал туземца, который продал ему лицензию за 4 ящика виски. Здесь все продавалось и покупалось на спиртное. Пить стаканами огненную жидкость белый человек научил коренное население Арктики. Еще ящик виски, и пьянчушка-эскимос согласился быть егерем у американца. Лучшая в селении упряжка, превосходные ездовые псы также были взяты на прокат за виски. Роберт Грей скоротал ночь в Яранге, пропитанной тошнотворным запахом ворвани. Утром двинулись в путь. К вечеру началась пурга. Она бесновалась трое суток кряду. И американец, проклиная все на свете, провел это время в плотной меховой палатке. Эскимос по-медвежьи безмятежно проспал 3 дня и 3 ночи и не сказал ни слова, а просыпался только для того, чтобы здесь же, в палатке, справить нужду и вытряхнуть наружу содержимое мешочка из кожи кольчатой нерпы. Пурга, наконец, утихла. Поехали дальше. Но настроение Роберта Грея было испорчено. за весь путь во льдах не повстречалась ни одна живая тварь. Американец подумывал уже плюнуть на свою затею, граничащую с авантюрой. От этого шага его удерживала выработанная годами на службе редкая удивительная настойчивость в достижении какой-либо цели. Эскимос между тем смазал полозья, и хлыст ожег спины лохматых ездовых псов. Нарта запрыгала на застругах. Роберт Грей, дорезив глазах, всматривался в горящие пронзительным разноцветием льды, сжимая в меховых перчатках холодный ствол винчестера. Иногда на пути неожиданно вырастали трещины и разводья, черная, как деготь, водой моря Бофорта. Казалось, еще секунда, и нарта с каюрами уйдет под воду. Но эскимос вовремя тормозил остолом. Точным выверенным ударом хлыста направлял Нялагака, вожака, и упряжка разворачивалась у самой кромки. Когда миновали особенно высокое и плотное нагромождение торосов, тянувшееся справа, и оттуда задул ветер, собаки вдруг резко остановились, со свистом втянули расширенными ноздрями колючий игольчатый воздух. И будто сговорившись, рванули нарту с такой силой, что чуть было не сбросили каюров. Многоголосый, злобно заливистый лай вспорол ледяное безмолвие. Сидящий впереди Роберт Грей быстро оглянулся на эскимоса. Тот привстал на нарте. Обычно безучастный ко всему, кроме виски, как бы потухшие глаза его, остро загорелись, преобразив все лицо. Это был совершенно другой человек, и американец поймал себя на том, что невольно залюбовался им. Впереди, ярдок 20, промелькнуло что-то гибкое, невесомое, словно сотканное из голубого дыма. Роберт Грей не сразу догадался, что это писец. Он вскинул винчестер. «Не стреляй!» Негромко, но властно потребовал эскимос. И, работая остолом и хлыстом, резко остановил псов. Роберт Грей подчинился, опустил оружие, хотя не понимал, отчего ему запретили стрелять. Он не знал, что повстречавшийся писец в паковых льдах — верный признак того, что где-то рядом белый медведь. Этот зверек, нахлебник хозяина Арктики, сопровождает его везде и всюду, питаясь остатками со стола своего благодетеля и кормильца. Выстрел мог спугнуть медведя, заветную цель трудной и затянувшейся охоты. Маленький, круглый от меховых одежд, похожий на зверя эскимос, проворно соскочил с нарты и кривоного побежал вперед, что-то высматривая на снегу. Роберт Грей щелкнул предохранителем и последовал за своим егерем. Он заметил тянувшуюся цепь мелких песовых следов. Эскимос остановился, затем присел на корточки. Роберт Грей приблизился к нему. Он не сразу понял, что широкие и длинные углубления в снегу, которые внимательно рассматривал эскимос, медвежьи лапти. А когда осознал это, невольно передернул плечами. Растерянность от испуга длилась, правда, недолго. «Наконец-то!» — обрадованно возбужденно сказал Роберт Грей. «И след вроде свежий, значит, совсем рядом». Эскимос поднялся с корточек. Он был ровнёхонько наполовину меньше рослого тяжелоатлета американца. «Этого медведя бить, однако, нельзя», — уверенно сказал туземец. «Да почему? Это медведица с детенышем. Закон запрещает убивать медведицу, если она с детенышем». Эскимос указал рукавицы на частые неглубокие следы, тянувшиеся параллельно медвежьих лаптей. «Какой еще закон в этой дыре?» — раздраженно бросил Роберт Грей. «И кто узнает, что мы убили медведицу, у которой был медвежонок? Однако надо искать другого зверя», — отрезал эскимос. «Я буду стрелять, а не ты. Если попадемся, я за все отвечу. Понял?» — повысил голос американец. И этот аргумент не подействовал на егеря. Роберт Грей скинул рукавицы и полез за бумажником. Он передал крупную ассигнацию эскимосу. «Здесь хватит на ящик виски, на целый ящик виски». И закон был нарушен. Туземец отвязал от упряжки налегака, громадного широкогрудого пса, помесь гренландской лайки и волкодава, лучшую медвежатницу на побережье моря Бофорта. За ошейник он подвел собаку к медвежьему лаптю. Пес возбужденно обнюхал след. В желтых глазах его загорелись бешеные огоньки. Эскимос отдал короткую команду и пнул собаку ногой в оленьем торбосе. Налегак живой торпедой рванулся по следу. Собаки, будто по команде, бросились догонять своего предводителя. Они вырвали плохо укрепленный в снегу остол, державший нарту. Остол отлетел в сторону. Роберт Грей успел броситься на сани, а коротконогому эскимосу нагнать их не удалось. Но недаром за нартой всегда волочится длинная крепкая веревка. Упавший на неровностях дороги каюр может ухватиться за нее. И сейчас абориген поймал веревку, энергичными рывками подтянулся к саням и вскарабкался на них. Ничто не могло остановить почуявших близость крупного зверя псов. Они не слушались ударов хлыста. Если бы на пути собак повстречалась полынья, они бы бросились и в полынью, погубив себя и каюров. Но, слава богу, на пути не было ни разводей, ни трещин. Только эскимосская нарта, скрепленная крепчайшими моржовыми сухожилиями и ремнями, могла выдержать езду по такой торосистой дороге. Все части ее, не соприкасаясь друг с другом, как бы дышали. Ремни и сухожилия служили своеобразными шарнирами и рессорами. Погоня длилась недолго. Через четверть часа на ровном ледяном поле показалась медведица. Длинный мех ее был желтоватым отливом. Такой окрас шкура приобретает, если медведь пожирает без меры тюленей жир. И она четко выделялась на сверкающем снегу. Медведица сидела на задних лапах и усиленно работала передними, отбивалась от наседавшего вожака. Отважный пес крутился вокруг живой добычи, выхватывал клочья длинной шерсти, с необыкновенным проворством увертывался от стремительных ударов тяжелых лап. Вглядевшись, Роберт Грей заметил изрядно подросшего медвежонка, который выглядывал из-под материнского брюха и в точности повторял все движения родительницы. Громко шипел, вытягивая губы трубкой, махал передними лапами. Мчавшихся во весь дух псов необходимо было остановить, иначе их ждала смерть в когтистых лапах медведицы. Тяжело груженная нарта лишила бы собак элементарной маневренности. А стола не было. Эскимос пробрался к передку нарт. Затем, рискуя быть порванным об острые льдины, мешком свалился на постромке между нартой и собаками. Псы остановились, сбившись в кучу. Туземец, ловко орудуя бритвенно-острым ножом, перерезал по стромке. 12 злобных ездовых собак одна за другой помчались к медведице. Роберт Грей и эскимос схватили винчестеры и бросились следом. Еще 3 дня назад было условлено: егерь стреляет только в крайнем случае, если белому человеку грозит неминуемая гибель. Собачья свора не успела настигнуть медведицу. Она побежала прочь и уже не отмахивалась от налегака, который неотступно преследовал ее, то и дело выхватывая из зада и ляжек клочья шерсти с мясом. На спине матери сидел, крепко вцепившись в густой мех, медвежонок, а круглый зад его подпрыгивал, как мячик. Роберт Грей выстрелил и раз, и два. Медведица не сбавила бега. Расстояние между собаками и зверями быстро увеличивалось. Медведице удалось оторваться даже от налегака. «Уйдет! Теперь никуда не уйдет!» — убежденно ответил эскимос. «Это он знал точно. Долго бежать с такой скоростью белые медведи не могут». Звери скрылись за дальними торосами. Через несколько минут в торосы нырнула собачья свора. Роберт Грей первым подбежал к высокому и плотному, как стена, нагромождению льдин. Из узкого извилистого прохода между торосами несся органно хриплый рев. Его временами покрывала непрерывная грызня собак. Американец вскинул винчестер, с опаской прошел ледяной коридор и остановился, замер, как вкопанный. Собаки прижали медведицу к высокому торосу. Она стояла на задних лапах, опершись спиною о ледяную глыбу, и не пыталась оказать ни малейшего сопротивления. На вытянутых передних лапах мать держала своего детеныша, который смотрел с высоты на врагов и шипел, сложив губы трубочкой. Две дюжины собак рвали, отталкивая друг друга, громадного зверя, совершенно безнаказанно. В желтых глазах его не было ни злобы, ни гнева. Одно страдание от страшной пытки, только страдание. Изуверскую пытку можно было прервать лишь одним путем. И Роберт Грей выстрелил, прицелившись в левую половину широкой груди. Медведица сильно пошатнулась, но не опустила передних лап с драгоценным грузом. Громыхнул второй выстрел. Медведица падала с вытянутыми передними лапами. И прежде чем рухнуть на снег, она далеко отбросила своего детеныша. Это было последнее, что она могла сделать. Собаки с рычанием начали рвать тушу. Медвежонок, между тем, пропахав мордой снег, вскочил и опрометью побежал прочь. Лишь один вожак бросился преследовать его. Нагнать и разорвать неуклюжего медвежонка громадному псу было просто. Пуля, посланная Робертом Греем, оборвала стремительный бег налегака. Пес завертелся волчком, отчаянно заскулил и заковылял обратно, волоча за собой правую заднюю ногу. Медвежонок нырнул за торос и более не показывался. Эскимос внимательно осмотрел раненого пса и сокрушенно покачал головою. Он, очевидно, подумал, что американец стрелял в медвежонка, но промахнулся и случайно всадил пулю собаке. «Хозяин упряжки будет сердит, однако», — сказал он. «Хозяину надо дать на два ящика виски». Роберт Грей ничего не ответил. Безучастно, пустыми глазами он смотрел туда, куда побежал медвежонок. Туземец, отогнав от туши собак, острым ножом вспорол широкое брюхо, запустил туда оголенную руку и достал медвежью печень. Печень он бросил в глубокую трещину между льдинами. Из-за чрезмерного избытка витамина С она является смертельным ядом как для людей, так и для собак. «Шкуру шибко порвали собаки, обтирая снегом руку, — сказал он, — и поинтересовался. Будем искать другого медведя». «Что?» — словно очнувшись, переспросил Роберт Грей. «Какого медведя?» «А, да-да». Бессвязно пробормотав это, американец взял за дуло свой винчестер и, размахнувшись, с ожесточением ударил его о лед тороса. Ложе разлетелось в щепки. Сталь дула лопнула в нескольких местах. Потом Роберт Грей сожалел, что сделал это. Старинный винчестер работы превосходного мастера стоил хороших денег и, кроме того, был дорог ему, как реликвия. Но сейчас он не подумал о цене дедовского винчестера. Исковерканный металл и щепки полетели в снег. Перед глазами Роберта Грея стояла по грудь окровавленная медведица, спасавшая на вытянутых лапах своего малыша.